В доказательство бескорыстия своей общественной деятельности он ссылается на воспоминания своих соотечественников. Своим влиянием он сдерживал кичливость и тиранию королевских чиновников, а своим красноречием спас Павлиана, которого хотели бросить на съедение дворцовым псам. Он всегда скорбел о бедственном положении провинциальных жителей, разоренных государственными поборами и хищничеством влиятельных людей, и нередко помогал им. И только один Боэций имел смелость восставать против тирании варваров, возгордившихся от победы, увлекшихся страстью к наживе и, как он со скорбью замечает, находивших поощрение в безнаказанности. В этой борьбе, делающей ему большую честь, его мужество возвышалось над сознанием опасности и даже над требованием благоразумия, а из примера Катона нам известно, что чистая и непреклонная добродетель чрезвычайно способна увлекаться предрассудками, воспламеняться энтузиазмом и смешивать личную вражду с общественной справедливостью. Последователь Платона, быть может, преувеличивал недостатки человеческой натуры и несовершенство общества, а свободная душа римского патриота могла тяготиться не только владычеством готского короля, как бы оно ни было мягко по своей форме, но даже лежавшим на ней долгом верности и признательности. Но и милостивое доверие Теодориха, и преданность самого Боэция ослабевали по мере того, как приходило в упадок общественное благосостояние. Их государственному министру был представлен недостойный сотоварищ для того, чтобы разделять с ним власть и наблюдать за ним. В последние мрачные годы Теодорихова царствования Боэций с негодованием сознавал, что он был раб. Но так как во власти его повелителя была лишь его жизнь, он не боялся стоять безоружным перед гневным варваром, дошедшим до того убеждения, что неприкосновенность Сената не была совместима с его собственной. Сенатора Альбина подвергли обвинению и уже осудили за то, что он, как уверяли, надеялся на восстановление римской свободы. «Если Альбин преступник, — воскликнул оратор, — то и Сенат, и я сам виновны в том же преступлении. Если же мы невинны, то и Альбин имеет право на покровительство законов. Эти законы не подвергли бы наказанию за простое и бесплодное выражение неосуществимого желания, но они оказались менее снисходительными к опрометчивому признанию Боэция, что, зная он о существовании заговора, он не донес бы об этом тирану. Защитник Альбина был скоро вовлечен в опасность и, быть может, в виновность своего клиента. Их подписи, от которых они отказывались, признавая их подложными, были поставлены под адресом, приглашавшим восточного императора освободить Италию от готов, и три свидетеля почетного ранга, но, вероятно, с позорной репутацией, удостоверяли, что римский патриций замышлял измену. Но следует полагать, что он был невинен, так как Теодорих лишил его возможности оправдаться и держал его в строгом заключении в Павийской цитадели, в то время как на расстоянии 500 миль от Павии Сенат присуждал самого достойного из своих членов к конфискации его имений и к смертной казни. По требованию варваров Недоступные для большинства научные познания философа были заклеймены названиями святотатства и магии. Его непоколебимая преданность Сенату была объявлена преступной дрожащими голосами самих сенаторов. А неблагодарность этих последних оказалась достойной высказанного Боэцием ожидания или предсказания, что после него уже никто не провинится в таком же преступлении. В то время как закованный в цепи Боэций ежеминутно ожидал своего смертного приговора или смертной казни, он написал в Павийской цитадели сочинение об утешениях философии, «De consolatione philosophica», неоценимое произведение, которое не было бы недостойно занимать досуг Платона или Цицерона, и которому придают особое достоинство варварство того времени и положение автора. Небесная путеводительница, которую он так долго призывал, живя в Риме и в Афинах, внесла луч света в его темницу, внушила ему бодрость и влила в его душевные раны целительный бальзам. Она заставила его сравнить его положительное благополучие с его настоящим бедственным положением и извлечь новые упования из превратностей фортуны. Рассудок объяснил ему, как непрочны дары этой фортуны. Опыт научил его распознавать их настоящую цену. Он пользовался ими без преступлений, мог отказаться от них без сожалений и мог относиться с хладнокровным пренебрежением к бессильной злобе своих врагов, которые не отняли у него счастье, так как не отняли его добродетели». «С земли Боэций вознесся умом на небеса, отыскивая верховное божество. Он проник в лабиринт метафизических понятий о случайности и предопределении, о предведении Божием и о свободе воли, о времени и вечности, и попытался согласовать совершенство божеских атрибутов с видимыми несовершенствами мира нравственного и физического. Такие частью убедительные, частью неясные, частью совершенно непонятные мотивы утешения не могут заглушить природных человеческих чувств. Тем не менее, умственный труд заглушает мысль о постигшем несчастье, и тот мудрец, который в состоянии искусно воспользоваться в одном и том же произведении разнообразными ресурсами философии, поэзии и красноречия, бесспорно уже обладает тем непоколебимым хладнокровием, которого, по-видимому, старается достигнуть. Незнанию, что его ожидает, этому самому мучительному из всех страданий был положен конец появлением вестников смерти, которые привели в исполнение и, быть может, превысили бесчеловечные приказания Теодориха. Голову Боэция обвернули крепкой веревкой и стягивали эту веревку до того, что его глаза почти совершенно вышли из своих впадин, а то, что его били дубиной, пока он не испустил дух, можно приписать человеколюбивому желанию скорее прекратить его страдания.